Новый хозяин. Я нашла работу лишь на пятый день. Ту же самую, с лопатой в руках. До этого каждое утро таскалась в город, наперегонки с солнцем, маялась в толпе возле барака, выкрикивая свой номер каждому выходящему. Днем получала бесплатную похлебку, от которой половина не доходила до рта, а оставшееся время торчала на рынке и грезила вещами. Все застопорилось и приобрело некую стабильность. И вот на пятый день мне повезло. Мне снова дали инструмент и послали проделывать лаз в земле в виде траншеи. Но зачерпнув земли и попытавшись ее поднять, я поняла, что в этот раз не смогу заработать и копейки. Невообразимо тяжело ворочалась в руках лопата. И эта чужая земля была мне ненавистна. Обнажились мозоли, и суставы ломило от боли, оставленные в наследство от предыдущего трудового дня. Может, статься, все силы я выложила в первый раз. От сознания этого работать было еще тяжелее. Просто невозможно. Я повалилась на дно траншеи, бросив орудие и закрыв глаза от усталости. Однако меня скоро подняли, отвесив несколько коротких ударов по спине. Я даже не оглянулась, чтобы посмотреть на драчуна. Какая разница, кто это был? Все равно он находится выше меня, и я не имела никакой возможности ему ответить. Как ни странно, удары меня взбодрили. Я снова взялась за работу, хотя и шевелилась все так же медленно, перекладывая землю из одного места в другое. Комья прилипали к заступу, и приходилось дополнительно нагибаться, чтобы отодрать их. Мешало платье, мешала мысль, что я могу порвать или слишком испачкать его. Наконец я не выдержала и сняла одежду. Сил от этого не прибавилось. Зато пот теперь стекал беспрепятственно и уходил в грунт, в котором я все продолжала ковыряться. От изнеможения я уже не понимала, что делаю. Не слышала, как пришли проверяющие и дали знак рытье заканчивать. Я последней выбралась из траншеи и кое-как добралась до барака. Ноги моей больше здесь не будет. За все старания я получила 10 копеек. Всего-то. Что я куплю на эти гроши? То, что я приглядела на рынке, стоило намного дороже. Но другого пути, кроме как на базар, не существовало. И я поплелась туда с максимальной скоростью, на какую была способна, боясь потерять из виду распахнутые ворота. Но вдруг они начали растворяться в воздухе. Очертания таяли. Краски смешивались друг с другом. Люди по непонятным причинам отдалились, очистив передо мной пространство, куда я и свалилась, потеряв сознание. Очнулась я у забора. Видимо, добрые горожане вынесли меня с прохода, пока я была в беспамятстве. Теперь я все помню. Главное — деньги. Осторожно разжала кулак. На ладони сверкнула 10-копеечная монетка. Если она так блестит, значит, солнце еще не зашло. Я подняла голову. Действительно, небо еще светилось, рассеивая вокруг золотистый туман, и было похоже на тарелку с горячей кукурузной похлебкой. Очень хочется есть. Если солнце на небе, то, вполне возможно, еду еще не привозили. Дружный гул голодающих, стекающихся к месту раздачи, более чем убедителен. Я поднимаюсь и иду, только не к толпе, а все-таки на рынок. У меня возникла идея. Даже голод отступил на второй план. Я прохожу по рядам неподвижных торговцев, словно приросших к прилавкам за день, и бросаю на ходу. Сколько? «Сколько?» — лишь немногие ответы доходят до моего слуха. 10 копеек», — Наконец слышу я, и тут же оказываюсь подле товара. Хватаю его, кидая в подставленные руки свою монетку, и тороплюсь обратно на обеденную площадь. Машина приехала. Я где-то в конце очереди. Но это даже к лучшему. Есть время насладиться покупкой. Во все дни моего пребывания в городе я регулярно мечтала об этой вещи и в определенные моменты сильно жалела об ее отсутствии. Пожалуй, я сделала правильный выбор. Вожделенный предмет избавит меня от части страданий, и чем черт не шутит, повысит мой индекс или коэффициент, как говорят городские. Я подхожу к раздаче и протягиваю руки. Они уже не пустые, а с миской. Вместительная жестяная миска за 10 копеек дешевле не бывает, с немного треснутым краем. Но это ерунда по сравнению с ее вместительностью. Сегодня я получаю полную порцию, не пролив ни капли, и аккуратно толкаясь, покидаю очередь. Я ухожу вместе с моим обедом далеко от эпицентра раздачи, от города, от людей, почти на дорогу. И когда вижу, что никто не мешает, начинаю, не торопясь, есть. Впервые в этой жизни ощущаю вкус еды. Могу остановиться и пристальнее рассмотреть, что ем. Я подумываю о том, чтобы обследовать неопознанные включения. Но еда слишком быстро заканчивается. Тарелка пуста. Я сыта и измучена. На сегодня довольна. Возвращаюсь домой. В целом день удался, но на душе тревожно. Это из-за работы. Я прикидываю, насколько раз меня еще хватит. Сейчас, волочась после нее по дороге, я отвечаю. Ни насколько. То есть меня не хватит вовсе. Я вспоминаю людей, собирающихся у бараков. В основном это мужчины. Как бы ни уставали, они каждый день ходят туда на заработки. Я видела, как потом некоторые падают в ямы, вырытые ими же самими, и не поднимаются, как их вытаскивают оттуда, подцепляя крючками, и увозят в неизвестном направлении. Вероятно, туда же, куда и тех несчастных, ночующих у забора. Все до того безрадостно, что я не в силах сдержать слез. Иду и плачу, и довольно громко. На дороге почти никого нет. Все уже засели по своим домам. Я одна с дурацкой миской в руке, вконец измотанная, ненавидящая лопату и все, что с ней связано. 0-0-0-0-0-1. Похоже, я навечно застряну на этих невразительных цифрах. Но постой, постой, говорю я себе. Не в смысле остановись, а в смысле продолжай движение и думай. Ведь ни один из тех мужиков, жаждущих получить лопату, язычно выкрикивающих свои коэффициенты при любом шевелении двери, ни один из них никогда не называл цифры больше четверки. Что это значит? А то, что те, у кого этот чертов коэффициент больше, имеют работу где-то в другом месте, несомненно, более легкую. Стало быть, дело за малым. Необходимо поднять жизненный уровень на эту умопомрачительную высоту, для чего нужно в первую очередь заняться домом. И только им. Я не заметила, как дошла, даже не считая шагов. Возвращаться в потемках уже вошло в привычку. 8 тонких прутиков, едва различимы в темноте. Ну ничего, завтра их будет больше. Ради этого стоит и обед пропустить. Проклятие! Я забыла помыть свою новую миску. Завтра, завтра. Просыпаюсь засветло, как на работу с твердым намерением стереть все ноги, но повысить таки свой коэффициент, чтобы окончательно не надорваться. Также спешу по дороге, но у развилки сворачиваю направо, и к восходу я уже в лесу. Таких, как я, надеющихся первыми обнаружить на свету засохшую за ночь ветку, здесь полно. Это меня не смущает. Лес большой, и я продвигаюсь вглубь. Попутно выбираю несколько ориентиров, чтобы не заблудиться. Есть. Нашла первый пруд. Иду дальше. По моим подсчетам, блуждаю несколько часов. В руках только одна ветка, твердая. Такой бы высечь кого-нибудь, но никого не видно. Кругом одна зелень, свежая, наглая, пробивающаяся отовсюду, даже из пней. Ненавижу листья. Как бы здорово было, если бы лес состоял сплошь из сушняка. Так, чтобы зашел на минутку, а вышел с охапкой на целый дом. А сейчас хоть заночуй в этом поганом лесу змеиного цвета, хоть поселись в нем. Пожалуй, это мысль. Забраться в заросли погуще и строить ничего не надо. Живи и питайся листьями да травой. А зимой? Ведь есть же еще и зима. Боже, не верю своим глазам. Как это я сподобилась выйти на поваленное дерево? Вопрос только в том, как дотащить его в родные пенаты. В ход идет косынка. Не жалко. Я обвязываю ею часть сучьев, а те, что не умещаются, закидываю на плечи. Вот так, потихоньку, по шажочку. Черт, деревья мешают, хоть бы они все повалились. Где же все мои ориентиры? От радости не узнаю ни одного. Вот всегда так. Стоит крупной удаче подойти вплотную, так она обязательно что-то заденет. Мир сместится под ее давлением, и придется приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам. Но откуда же тогда появятся новые ориентировки? Разве только солнце по-прежнему торчит на небе, не подчиняясь земному хаосу? Пробираюсь на восток. Помню, как выговаривали мне надзиратели за эту ночь, что я провела в ложбинке у дороги. Я, видите ли, не обладаю достаточными средствами, а стало быть и правами, чтобы шататься по ночам вдали от дома. Но сейчас я, можно сказать, именно дома, точнее, в доме. Я тащу на себе большую его часть, как улитка. Какие там гусеницы и бабочки? Улитка! Вот кто я! Медленно, по полшага, потому что тяжело и неудобно. Удачу всегда приходится переть на себе. Она такая громоздкая, неповоротливая, упирается, задевая за каждый выступ. Как же далеко я забралась! И когда, наконец, кончится этот нудный лес? Я устала, хочу домой, хочу выбросить ко всем лешим эти деревья. Что-то блеснуло впереди. Неужели просвет? Лучше. Это дорога. Меня осмотрели со всех сторон и ничего не отобрали. У других я видела, изымали недостаточно сухой материал и штрафовали. Каждую живую ветку восполняли одной мертвой, так что некоторые уходили ни с чем. У мужчины, вышедшего из леса раньше меня, отобрали все, что он собрал. Когда уносили его букет, обрамленный зелеными листьями, он не сдержался и заплакал. Сам виноват. Скоро здесь ничего не делается. Я вот соблюдаю инструкции, поэтому сейчас ползу домой в обнимку с сухостоем. Стоп. Надо передохнуть. Лакаю прямо из речки, как последнее животное. У меня же есть миска, но она дома. Все пути ведут туда. опять начинает темнеть. Это просто наказание какое-то. Как будто кто-то специально выключает свет в самый неподходящий момент. Я дотащилась до участка и пытаюсь вписаться в него со всем багажом. Ничего не выходит. Точнее, мало что входит. Ставлю деревья стаймя, как им и положено. Но они ведь мертвые и забыли свои функции. Помогаю им вспомнить, связывая наверху в пучок. Но тогда не вмещаюсь я. На дороге ничего оставлять нельзя, непременно сопрут. Теперь миска мешает. В доме становится тесно. Не пойму, это хороший знак или нет. Кое-как пристраиваю ветки с двух сторон от себя. В ночи не разглядишь, все ли взяла. Шарю по дороге. Вроде и все. Однако непонятный осадок в душе остался. Постоянно просыпаюсь и сторожу свои вещи, а с первыми лучами, окончательно обрушив конструкцию, выползаю на дорогу осматривать окрестности. Волнительный момент. Начинаю строительство. Сантиметр за сантиметром вскапываю землю, чтобы закрепить в ней свои стены. Кропотливое занятие. Особенно если учесть, что в руках ничего нет. Пробую ковырять краем миски, но она сразу прогибается. Больше не буду использовать вещи не по назначению, а потому отправляюсь в город. Немного подкрепиться. Полная порция отвратной похлебки взбадривает меня. Скорее назад, не растеряв бодрости. Но силы тают на ходу. А до дома еще так далеко. Чтобы приблизить возвращение, считаю шаги. Дошла до 2583 и сбилась. Под ногами сверкнуло что-то инородное, явно не относящееся к дороге. Нагибаюсь и поднимаю. Гвоздь. Обыкновенный гвоздь. Правда, ржавый и малость искривленный. Но еще довольно острый. Удача снова подмигнула мне. Уж и не знаю, можно ли опять воспользоваться ее минутной слабостью. Сжимая в одной руке гвоздь, а в другой миску, подхожу к наблюдательному пункту. Двери открыты. Я уже в поле зрения. Я нашла гвоздь. Мы в курсе. Что нашли, то ваше. Потому и предупреждали. Ничего на дороге не оставлять. Это вы про ноги? Про них в том числе. Я хотела спросить про индекс, когда его поднимут, но не решилась. Если бы он увеличился, это было бы заметно. Но ведь он не гвоздь, на дороге не валяется, и так просто его не подымешь. Зато теперь мой дом виден издалека. Он похож на сложенный для розжига костер, и мне придется немало потрудиться, чтобы он не развалился, прежде чем внутри станет тепло. Заползаю на четвереньках в свой полушалашик, медленно и аккуратно. Ни один прутик не должен оказаться на чужой территории. Миска не помещается вместе со мной. Надеваю ее на голову. Так даже удобнее. Никакие посторонние шумы не отвлекают. Вооружившись гвоздем, очерчиваю контуры впритык к забору и начинаю копать. Опять приходится копать. Однако это занятие ничего общего не имеет с общественными работами. Гвоздь не лопата, мелкая канавка не траншея, да и мой дом вовсе не бесхозная твердь, не поддающаяся никаким усилиям. Если сравнивать два процесса копания, то это земля и небо. Там, в городе, я вспахивала землю, а здесь, дома, можно сказать, небеса. До того приятно, хотя тоже устаешь. Я провозилась еще два дня, прежде чем воткнула все припасенные прутья. С двух сторон они сомкнулись и образовали свод, а попросту шалаш, но для меня дом. Самый первый настоящий дом со стенами и крышей. Жаль только, веток хватило на 1/6 участка. Мне казалось, из такого количества выйдет по крайней мере полдома. Приходится организовывать очередной поход за стройматериалом с предварительным посещением города. Очень хочется есть. К баракам не подхожу. Сразу встаю в очередь за едой. Шустро лакаю вылитые в миску помои и ухожу обратно. Нельзя терять ни минуты светлого времени. Полдня уходит на дорогу, а остальные полдня — на поиски сухих веток. Я тащу ветки из леса и считаю их, и шаги. Последние то ли по инерции, то ли от того, что хочется поскорее дойти. Шагов с грузом получается больше, и я теряю ориентацию во времени и пространстве. Хотя и медленно, но я продвигаюсь. Мой дом растет, ветвится, пускает корни. Он уже занял 1/3 и отбрасывает мощную тень на окрестность. В сплетении веток я чувствую себя как в лесу. Только ноги торчат наружу, и слишком жестко сидеть на земле без единой травинки или листочка. А в лесу, между прочим, их прибавляется с каждым днем.